Итак, Татьяна Кигим. В Америке секса нет. На всякий случай хочу еще напомнить, откуда эта фраза. Может быть, кто-то и не помнит. На заре падения, то есть сразу после падения железного занавеса, на заре установления в нашей стране демократии, был такой телемост известный между СССР и США, в котором одна из наших гостей, приглашенная на этот самый телемост, на вопрос, а что у вас в СССР с сексом, заявила: у нас в СССР секса нет. И, в общем, понятно, что имела она в виду не совсем отсутствие секса как такового, а пропаганду, порно и прочее, прочее. Но фраза оказалась крылатой и до сих пор вспоминается. Так вот, в Америке секса нет. Ну, товарищи, родненькие ж! Никита прижимал кепку к груди и мял ее нервно, надрывно. Председатель собрания, он же бригадир Михей Иванович, сурово смотрел на паразита, постукивая ручкой по столу. Ты, парень, сначала окна в колхозном клубе, значит, бьешь. Значит, уверяешь, что опыты проводишь. Ультразвук вражина применяешь. Трактор, значит, в запчасти превратил. Никита стоял потерянный, расстроенный, глаза в пол, губы кусал, переживал. Что молчишь, злыдень? Я обещаю. Что обещаешь? По винтику всю бронетехнику в армии разобрать, что ли? Вернуться после первого же дежурства с пиндюлями назад обещаешь? Позор поселковый. Бригадир Зари Космоэры Михай Кошевой сокрушался всем сердцем. Сколько труда в воспитание вкладывали, и такая вот паразитюка выросла. Добрый хоть понимает и носом шмыгает. Вот годик перетопчется, глядишь, и человеком станет. Никита год ждать не захотел. Как это? Он лучший выпускник Большебедюговской школы, медалист по боевым единоборствам и плаванию, перворазрядник, победитель олимпиад по физике и походной кулинарии, пролетит мимо военного строя, как комета. «Да я исправлюсь!» — крикнул он с отчаянием. «Я же на всесоюзный конкурс «Спутник» делал!» «И кто ж победил?» — крикнул из рядов дед Тарас. «Бензопила, дружба!» — клацнув стальным протезом, сообщил сельский участковый. Отбросил смятый окурок в разъезжающую по двору урну на гусеницах, отошел от окна. Достал из кармана приму, чиркнул средним пальцем, прикурил от огонька, вырвавшегося из сустава, задумчиво посмотрел на Никиту. «Али автоген, товарищ юного взломщика!» «Да не!» — смутился Перепенько. «Мы вот того! Руками!» Бригадир, он же председатель сельской призывной комиссии, хватил руками по бокам. «От надежа! От опора! Такой трактор по гаечкам раскрутить! А подшипники от него где?» «Сломали!» В битком набитом зале поднялся страшный шум. Председатель колхоза кашлял в ладонь, пытаясь сохранить серьезное выражение лица. Передовая птичница, тетя Стеша ржала так, что ее груди колыхались, как две танцующие индейки. Полковник из района, сидевший сбоку в первом ряду, невозмутимо изучал солнечные блики на сапоге. Красная папка с выдавленной золотой звездой лежала у него на колене. «Вот, товарищи, весь моральный облик этого паразита! Трактор, между прочим, народной собственностью был!» «Да он не заводился!» — крикнула с места одна из молодиц, знатная доярка с доски почета. «Заводился или не заводился, все равно колхозное имущество!» Пригладив длинные усы, заявил Кошевой. «Его, может, пионеры на металлолом бы сдали? Так нет, комсомольцы раскурочили!» «А ты?» — обернулся к Никите. «Ты сферу мира тоже по винтикам разберешь?» «Планетарный излучатель, значит, на болты пустишь? Кружок юных техников!» «Так вот, что я тебе скажу! Не видать тебе армии, свинский ты сын!» И Кошевой скрутил смачный кукиш. «Да мы в ваши годы! Да разве ж кто из нас, ваших отцов, хоть одно стекло!» Бригадир искоса взглянул на деда Тараса и переменил тему. «Ты спроси, что уважаемые люди думают о твоем поведении, у товарища участкового. Герои, между прочим, бронетанковых войск!» Никита перевел взгляд на местную легенду. Человека в пламени и дыму, вытащившего раненых товарищей из космического бронетанка. Дядя Митя был в селе и на районе не просто авторитетом. Он был человеком, чье слово весило, как тонна чугуна. «Тебе, Перепеньку, ежели куды посылать, — прищурился участковый, — так это в буржуйскую армию шпионам-диверсантам звезды смерти раскурочивать». Участковый Больших Битюгов был личностью примечательной. Он мог в пятак раздавить железными пальцами крышку от лимонада. Одной рукой, той, что из стали, с сервомоторами остановить бугая. В его комнате над полкой с фотокнигами висел портрет Феликса Дзержинского. Курил приму и любил ситро. И никто в здравом уме и трезвой памяти не посмел бы усомниться в справедливости вынесенного им вердикта. Участковый дядя Митя был героем Советского Союза. Не мигая, Никита глядел на олицетворение социалистической законности. И бесконечный космос, и свет далеких звезд, и горячие протуберанцы солнца, и великая сфера мира. Все это стало в одночасье далеким и недостижимым. Все его олимпиады, все экзамены, все спортивные достижения — все зря. Все его сверстники пойдут служить, кто в стратосферные, кто в бронетанковые и вездеходные, кто в рободесантные, кто в глубинно-подводные, кто в пограничные, кто в военно-космические, а он... Вот, пожалуй, вот этого кусочка хватит для ознакомления с реалиями, описанными в рассказе. И, кстати, извините, пожалуйста, я между тем, как мы прослушали вот этот фрагмент, и следующим хочу передать привет всем, кто слушает нас сейчас онлайн и смотрит. Незаметно присоединились. Здравствуйте. Очень рады, что вы с нами. Ну и подумаем, что же дальше. В общем, молодого человека, который разобрал колхозный трактор, взяли на поруки и таки отправили в армию. Где он попал в такой период, когда проводились совместные учения американцев и прочих западных людей с буржуйской звезды смерти на их сфере мира. Ну, вы понимаете, да? Наш разведчик, их шпион, их звезда смерти, наша сфера мира. Товарищ Перепенько, в чем разница между советской сферой мира и звездой смерти? Никита вскочил, выпалил. Империалистические звезды смерти — порождение агрессивной военщины. Советские сферы мира — порождение мирного разума. В принципе, верно, кивнул Зоран Бажанов, не отрываясь от электроники, где тихо верещала очередная версия бессмертного «Ну, погоди». А в чем вы видите принципиальную разницу между планетарным излучателем и планетарным деструктором? Планетарный деструктор звезды смерти, созданный по заданию Пентагона... Ах ты, сволочь! Взорвался полковник Бажанов, хряснув ладонью по столу. Ах ты, волчья сыч! Новобранцы, замерев, вытаращили глаза на грозного полковника. Непонятно было, что Перепенько сказал такого, что Зорана разозлило, как если бы кто забыл название столицы Болгарской ССР. 970, мрачно обвел взглядом аудиторию полковник. Внимание на экран! Включить озвучку диафильма! Бойцы вздохнули с облегчением. Провороненные волком яйца могли напрочь испортить настроение начальнику части. Но, кажется, обошлось. Бажанов, насупившись, глядел в стол, никого не вызывал, молча переживая поражение. В учебной аудитории погас свет, из динамиков полилось. Созидающий разум построил могучие и величественные сферы мира. Загнивающее шизофреническое сознание породило кошмар для всего живого — мрачные звезды смерти. На экране сокрушительный удар планетарного излучателя сферы мира расколол астероид, в расщелине которого прятался диверсионный катер. Через несколько минут рядом пройдет пассажирский лайнер, и 2000 человек, направляющиеся к Ганимеду, даже не узнают о грозившей им опасности. Следующие кадры. Планетарный деструктор звезды смерти превращает Плутина, во льду которого спрятались беглецы мятежного движения, в тающее облако. И встреча с западными коллегами. «Хочу в буржуине», — меланхолично заявил Ион Чобанов. «Смотри, каких интеллектуалов берут в десант». Никита подтянулся еще пару раз, покосился на империалистов. Братья по разуму листали советские журналы. По казарме разносилось тупое гыканье. «Обезьяны, однако», пробормотал Бельдыев, поглядывая на мускулистую фигуру самого жизнерадостного товарища по обмену. Звали того Билл, и это имя очень хотелось с чем-нибудь срифмовать. Никита подошел ради интереса, глянул из-за плеча. Там на страницах комсомольцев в боевой стойке замерла обнаженная девушка. «Красиво!» «Тиц!» — заорал Билл. Переводчик добросовестно перевел. Советские бойцы переглянулись полупрезрительно. Теперь стало ясно, почему по обмену не прислали девчонок. В американских казармах, говорят, после пуританской буржуазной революции вообще нет женщин. И правильно, эти скотские манеры просто разрушат товарищество и боевую дружбу. И как таким оружие выдают? У нас их в стройбат не пустили бы, размышлял Никита, забираясь на верхнюю койку. Протянул руку к полке, где лежали любимые фотокниги. Кутузов, «Россия молодая», сборник патриотических рассказов «Ярость благородная». Внизу тем временем возник спор, какой канал смотреть. Американцы настаивали на тупом и бесконечном «Стартреке», наши — на документальной киноленте. «Крейсер «Сибирь» — это, считай, русский «Энтерпрайз», только не киношный, а настоящий!» — горячился комсорг Чобану. Тут, естественно, спор свернул на тему героизма, грозящей перейти в потасовку на фоне буржуазной провокации. Никита не выдержал, тоже встрял. «И у нас в селе герой Советского Союза есть, так он руку себе сжег, зато товарищей спас. Ваш супермен на такое способен?» Билл фыркнул. «Подумаешь, мол». «А у нас сержант себе, знаете, что прищемил?» Тут уж комсомольцы растерялись, не зная, чем крыть такой аргумент. Разговор, к счастью, плавно перешел на образование и медицину, предметы, в которых убожество капиталистической системы проявлялось особенно наглядно. «И пришлось идти в армию, денег на колледж не хватило», — жаловался солдат. «А чтоб стипендию получить, столько книжек прочитать надо». «Много читать вредно», — хмуро отвечал другой. «Помните того придурка на учебной базе?» «Дочитался». Сквозь полосы помех ясно различимы были потерянные лица офицеров. Никита понимал, что сейчас они совершают правонарушение, но желание узнать, что думают о чрезвычайном положении старшие по званию, превосходило опасение отправиться назад в большие батюги. «Похоже, пошел прием!» Взбесившийся искусственный интеллект, захвативший управление на одной из звезд смерти, вызвал панику во всем капиталистическом секторе Солнечной системы и полную боевую готовность в социалистическом. Поэтому салаги выменили у американцев жучок на пару баковских презервативов и заныкались в красный уголок под видом чтения патриотических рассказов об обороне Земли. «В СССР такого произойти не может!» Сквозь треск статических разрядов доносился голос майора Унур Цецек из Улан-Баторского военного училища имени Чингисхана, недавно прибывший тренировать новобранцев на сфере мира. «Все расчеты ЭВМ дублируются человеческим разумом! Курс проверяется с логарифмической линейкой в руках!» Зоран Бажанов рассказывал по кабинету, кивая в ответ на реплики Унур Цецек. Офицеры отключили детекторы дымоуловителя, и дым стоял коромыслом. «А ведь был уже в капиталистическом мире прецедент со страж-птицей. Почему никогда не было случаев шизофрении буревестника? Потому что там простейшая автоматика и контроль из военного центра управления. Права, сестра, права, сказал Бажанов. ЭВМ должна служить человеческому разуму, а не заменять его. Унур Цецек кивнула, поднося к губам чашку с чаем. И заметьте, это у них случается постоянно. Помните, чередой пошли операции «Терминатор», «Терминатор 2», «3», «4»? Сколько это еще будет продолжаться? У них даже в полиции служат роботы. Как они их называют? Робомент? Робокоп, поправил Димитр. Вот именно. Возможно ли такое безобразие в Советском Союзе? На секунду попробуйте вообразить гаишника с электронными мозгами. Вы можете представить себе, как наводит на вас электрошоковый жезл гаишник без малейших признаков природного, естественного мозга в голове? Напряжение витало в воздухе. Уж объявили бы, наконец, всеобщую боевую тревогу, что медлят. Этот вопрос явственно читался в выражении лиц Зорана и Димитра Бажановых, Унар Цецек, других офицеров. Чокнутая груда металлолома разгуливала в районе пояса астероидов, где гидроимпериализма проводила испытания планетарного деструктора. Оттуда рукой подать до спутников Юпитера и до Земли. Марс сейчас находился далеко, атаковать его было нецелесообразно. Хотя кто мог ручаться, что считает целесообразным или нецелесообразным двинутая на всю голову консервная банка? Чего вы хотите от людей, которые настолько разленились, что имеют 2 флайера на семью? Продолжала Унар Цецек. Майор была не только выдающимся пилотом штурмовых войск, но и знаменитым публицистом современности. Ее перу принадлежали книги «Чингисхан. Предвестник советских побед», «Великий космос и великая степь», «Капиталистический колониальное иго» и «Нравы 5-й авеню. 3 века разложения». Помните, как бездуховный Запад пытался навязать через движение «Гламуряк», «Дурные танцы», «Идиотскую одежду» и лозунг «В каждый дом по ЭВМ»? По писюку, поправил Димитр. Вот именно! Но ЭВМ – рабочая машина! Это все равно, что дома трактор держать! Зоран Бажанов, вытрясая сигарету из пачки «Лунмор-канал», заявил: «Я и сам люблю яйца половить, но наша электроника имеет народнохозяйственное воспитательное значение. Приучает уважать труд птичниц и бережно относиться к каждому яйцу. И никакой агрессии. Общество потребления, товарищи, слепит глаза дурацкая реклама, выжигает мозги так называемый выбор между Кока-Колой и Пепси-Колой». Унар Цецек так яростно взмахнула рукой, что чуть не сбила со стены плакат «Летайте ракетами гражданского совкосмофлота». «А кто им чинил взломанную хакерами систему канализации? Кто, как не наши слесари? Это ж надо, в то время, когда мы могучим народным порывом поворачиваем вспять реки, и хакеры вирусом заставляют повернуть назад дерьмо. Дожили!» «Согласен», — подтвердил Бажан. «Капиталисты не спохватятся до тех пор, пока их личная машина не начнет душить выхлопными газами в запертом салоне или пока не начнет перемалывать им кости гладильная машина в рабочем цехе. И вот теперь ловите мировое ЧП. Буржуазные политики официально признали, что не могут справиться со своим детищем. Вот так и будет строчить из пулеметов по мирному населению робот-полицейский в Детройте, а в подземке продолжат разъезжать вагоны с парным человеческим мясом». Когда майора настигало вдохновение, прервать ее могла только сирена боевой тревоги. И этот звук наконец-то разнесся по сфере мира. «Боевое положение!» В глазах Унур Цецек мелькнуло ликование. «Ну все! Поехали!» Ну и, конечно же, такой рассказ не мог обойтись без батальной сцены. И, пожалуй, вот этот кусочек оттуда мы сейчас и прочтем. Катер вышел в космос без особых препятствий, но не успела сфера мира превратиться в сияющий гривенник, как заверещал коммуникатор, а на экранах заднего обзора замаячили три патрульных корабля. «Давай к астероидам, Билл!» — скомандовал Никита. «Там затеряемся! Врубай турбодвигатели!» Американский катер оказался крепкой штуковиной. На полном форсаже впилил в опасную зону, и Билл довольно загоготал. Алибек вскочил с места и кинулся к креслу пилота. «Эй, куда летишь? Сюда лети, туда не лети, совсем мертвые будем!» «Вот сам и рули!» — огрызнулся Билл. «Почему он командует, как мне лететь?» «Потому что он лучший пилот призыва!» — ответил Никита. «Вот пусть и рулит!» Обидевшись, Билл пересел и стал грызть орешки. Алибек же заломил такой вираж, что всех вжало в кресло, а Билл подавился арахисом. «То ты сам крейзи!» «То ты, а то я!» — весомо заметил Алибек. Патрульные катера, мигая алыми сигнальными огнями, отстали. Коммуникатор надрывался на двух языках. Американский сержант крыл своих подопечных отборными ругательствами. Непосредственные командиры советских самовольщиков использовали исключительно богатство русского языка и уговаривали вернуться по-хорошему, обещая всего-то три наряда вне очереди. «Три наряда — это хорошо. Галин мыть, картошка чистить за место трибунал», — сказал Алибек. «А там девчонки». «Гёрлс!» — оскалился Билл. «Полный вперед!» — вздохнул Никита. Выйдя из кольца астероидов, они оказались перед звездой смерти, неожиданно и сразу. Искусственный планетоид завис, если мерить космическими величинами, у самой границы пояса, но все-таки его отделяло довольно обширное пустое поле. Подойти незаметно к звезде не получалось. Она сверкала на экранах переднего обзора, одинокая и смертоносная. Только сейчас бойцы в катере почувствовали, как мизерны они по сравнению с этой сумасшедшей мощью. Чужая, империалистическая, а теперь и чуждая, порабощенная искусственным разумом, машина смерти, выжидающе замерла среди космической пустоты. Никита не раз приходил в трепет, наблюдая могучие обводы сферы мира со стороны, но никогда еще его не настигало такое ощущение безграничного зла и нависшей опасности, которое буквально излучало Death Star. «Да где девчонки?» — оскалился Билл. Никита попытался собраться с мыслями, выработать новый тактический план, но звезда смерти решила все за них. Бить планетарным деструктором по учебному катеру смешнее, чем гоняться с базукой за тараканом. Но были ведь и другие средства. Корабль слегка тряхнуло, а затем он начал медленное движение в сторону огромного металлического шара. «Щит!» — раздалось в рубке. «Кокосы мохнатые! Загнивающий капитализм!» Бледный, как солнце пустыни, Алибек врубил задний ход на полную мощность, но смысла в этом было не больше, чем в попытке остановить на скаку носорога. Корабль тянуло прямо в пасть одного из ангаров, черневшую точкой на громадном лике звезды смерти и с каждой секундой увеличивавшую свой зев. «Нам конец!» — пробормотал Туби. «Оно нас сожрет и не подавится!» Внезапно корабль рвануло в другую сторону, и амортизация кресел жалобно взвизгнула. Освещение мигнуло, на всякий случай переходя в тусклый аварийный режим. «Что за хохма?» — просипел Никита, пытаясь восстановить дыхание. «Корабль!» — прошептал восхищенный Алибек, глядя на экраны заднего вида. «Какой большой махина!» Никита поднял взгляд и тоже замер. Это был знаменитый крейсер «Сибирь», способный уходить в длительный автономный полет и противостоять целой эскадре. Он вынырнул из-за прикрытия астероидов, снял визуальную защиту и сейчас находился позади катера самовольщиков. По сравнению со «Звездой смерти» он выглядел не слишком внушительно, но имя, гордо горевшее на борту, обещало кое-кому большие проблемы. И этот кое-кто был круглым и ненормальным. Надо было радоваться, но как-то не получалось. «Итак, конец, итак, кирдык». В голосе Алибека не чувствовалось оптимизма. «Попали, братцы, меж крокодилом и аллигатором», — метафорически констатировал Туви. «Гёрлс!» — разочарованно протянул Билл, понявший, что Блэк Джек откладывается. И правда, для наших самовольщиков это был даже не выбор между пепси и колой, а где-то между виселицей и гильотиной. «Погоди», — пробормотал Никита, вглядываясь в скачущие показания приборов. «Непонятно еще, кто победит в этом перетягивании каната». И действительно, катер продолжил приближение к звезде, медленнее, но все так же неуклонно. Абордажник планетоида был определенно мощнее. В споре двух мегасуществ побеждает разум. Пещерный лев, пещерный медведь и даже саблезубый тигр уступили место вчерашней обезьяне. Груди металла, возобнившей себя пупом Солнечной системы, тоже нечего было тягаться с тактическим гением команды Сибири. Со стороны крейсера космическому маньяку помчался бронированный десантный транспорт с алой звездой на борту. За ним два звена ракетно-лазерных штурмовиков. Ударили бортовые орудия звезды смерти, и звенья рассыпались. Штурмовики хаотично засновали, уходя от огня. Транспорт, не сворачивая, несся навстречу гибели. От прямых попаданий его силовые поля замерцали, пошли волнами, рябью. Броня засветилась алым, от левого борта оторвался шмат раскаленной обшивки. «Крейси!» — восхищенно пробормотал Билл. Искусственный интеллект звезды-убийцы, вероятно, пытался понять замысел этих комаров. Советский транспорт идет на таран? Целит в главную рубку? Он же не продержится и минуты, не успеет дойти. В чем смысл? Где подвох? Очертания крейсера запылали синим. Это набирали мощность силовые поля Сибири. За крейсером тенями начали возникать эскадренные корабли, сбрасывая маскировку. Неужели началась атака? Лица Никиты и его друзей озарились изумлением и восторгом. В этот момент броня на десантном транспорте, несшемся навстречу звезде смерти, не выдержала, и прямое попадание заставило автоматику врубить светофильтры. Люди на катере зажмурились, прикрывая руками глаза. «Хрен огородный!» Когда глаза снова обрели способность видеть, Никита обнаружил, что звезда смерти находится уже довольно далеко от них, а космос пуст и спокоен. От транспорта не осталось и следа. Штурмовики возвращались к Сибири. Звезда смерти с запозданием выбросила из ангаров кучку автоматических космоботов в противовес советским штурмовикам, так как бортовые орудия достать развернувшихся и уходящих под прикрытие крейсера штурмовые звенья уже не могли. Но ответный ход искусственного интеллекта запоздал. Советские пилоты уже скрылись в ангарах, а для огромной Сибири вражеские мошки без поддержки крупных сил были как дробины для мамонта. До Никиты и его товарищей постепенно доходил замысел сибиряков. Штурмовики и не собирались приближаться к звезде смерти на расстоянии, где их могли бы расстрелять с борта. А издали в юрки и кораблики из тяжелых неповоротливых орудий можно было бы попасть только случайно. И танец штурмовых звеньев, и таран десантного бронетранспортера, и разгоревшиеся силовые поля Сибири, и голограммы эскадренных кораблей, а это были именно они, всего лишь создали иллюзию слаженной атаки, заставив ИИ начать развертывание обороны и отложить абордаж учебного катера как задачу незначительную. А чтобы крейсер смог незаметно совершить перехват самовольщиков, транспорт, начиненный взрывчаткой, громыхнул перед самым носом искусственного идиота, поляризовав на мгновение оптические системы звезды смерти и дав Сибири необходимые несколько секунд для вывода учебного катера из зоны притяжения прожорливого. Небольшой фрагмент хотелось бы прочесть по поводу отличия интеллектуального уровня советских и американских космонавтов. Задание у десантного взвода Никиты было простое. На звезде смерти оставались люди, и советские десантники должны были вытащить их, вывести из империалистической ловушки в строго установленные сроки. Где-то там была и группа девчат, чья судьба не давала покоя десантному взводу Никиты Перепенько. Но где их взять? Да и являясь лишь одним из нескольких сотен десантировавшихся подразделений, бойцы не имели права выбирать цель спасательной операции. Цели перед взводом были поставлены стандартные. максимально незаметно вломиться в недра металлического планетоида, найти спрятавшихся или изолированных людей и, вызвали в первых попавшихся, проводить их к эвакуационному катеру. А чтобы десантная операция прошла максимально быстро и эффективно, десантникам было приказано вступать в локальные стычки с кибероидами базы только в случае крайней необходимости. Главное — быстро спасти людей, а техника будет уничтожена вместе с космическим колобком военно-космическими силами. Поэтому десантники должны были маскироваться под безмозглые кибермашины и продвигаться по отсекам, имитируя тупых кибероидов и не привлекая внимания ИИ, сосредоточившегося на отражении внешней агрессии. Вот теперь-то десантникам открылась вся глубина задумки советского командования, пославшего вместе с ними Билла. «Докажите, что являетесь низшей роботосистемой», — запрашивал очередной охранный блок. «Произведите выделение квадратного двучлена из квадратного трехчлена в примере, предложенном на экране». «Я не могу», — покраснел Билл. «У меня обычный». «Благодарю вас. Системы контроля определили, что ваш разум не принадлежит Homo sapiens. Проходите». Так десант миновал несколько сот метров в недрах звезды. Была только одна проблема. Билл, не понимая своего огромного значения для совместной боевой операции, порывался взяться за оружие, и сдержать его было непросто. Героический вояка никак не мог взять в толк, почему нельзя разнести охранные доты на микросхемы. Благодаря Биллу и его гениальным ответам, охранным системам продвижение десантников шло на удивление скучно и бесконфликтно. Системы допуска явно принимали их за своих. Естественно, что ни один советский школьник заслоны пройти не смог бы, потому что с первого класса знал таблицу умножения. И сымитировать биллизм, как скакнил Бельдыев, было невозможно. Системы допуска анализировали мозговые импульсы отвечающего. «Ну вот», — сказал Никита после очередного контрольного запроса. «А говорил, для универсального робо-солдата слишком умный». «Сам не знаю, чего меня не взяли», — вздохнул Билл. Но на очередной проходной их ждал сюрприз. Когда Билл в который раз блеснул интеллектом, не сумев возвести в квадрат корень из девятки, автоматическая турель неожиданно начала поворот в их сторону, а приятный женский голос произнес: «Системы контроля определили вас как представителя нечеловеческого интеллекта. Вы будете уничтожены». «Что за ерунда?» Никита не успел договорить, как турель повернулась, брызнув пулеметными очередями. Укрывшись за углом, десантники устроили оперативное совещание. «Наш маньяк сошел с ума?» «Или да, или его кто-то перепрограммировал, однако». «А разве это возможно?» «Частично вполне. Возможно, кто-то пытается перехватить контроль над рядом секторов. Но тогда этот кто-то должен был достичь командной рубки». «Хорошо, если так. Но нам теперь придется каждый раз гадать, в какую сторону сдвинулись мозги у каждого охранного дота». Итак, десантники оказались во владениях не просто искусственного маньяка, а космического шизофреника. «Что ж, надо хотя бы этот контрольник пройти», — вздохнул Никита. «А там видно будет». Он подошел к сканерам огневой точки, легко решил предложенные линейные уравнения методом Джордана-Гаусса, и взвод пропустили. Еще две палубные точки прошли без труда. Недаром Никита был в школе одним из лучших, и охранные системы определяли в нем Homo sapiens. А в следующем секторе их поджидала засада. Тут система допуска решила людей не пропускать. Пришлось разнести в пыль атаковавших киборгов. Пока десантники поливали синтетов из плазмометов, Билл к всеобщему одобрению не сплоховал. Он прорвался к сканеру, образцово завис на простенькой логической задачке из курса школьной тригонометрии, и система же зажгла зеленый свет. Взвод прошагал мимо ставшего дружелюбным дота, и Алибек высказал общее мнение. «И что, мы так и будем угадать, какие мозги в каждый сектор нужны в этот ненормальный шизоид?» Очередная неприятность ждала на третьем километре прорыва. В огромном зале механоиды рвали друг друга на куски. Громила с надписью «Десептикон» мочил металлического инсектоида. Ему, в свою очередь, взламывал еще какой-то бот, оставляя на броне глубокие вмятины. Похоже, часть машин была перепрограммирована, и теперь от исполинских фигур во все стороны летели искры и капли расплавленной брони. «Психопаты!» — констатировал он Чобану. «Вся станция, похоже, свихнулась. Как бы нам пройти мимо, по стеночке?» Это было довольно конструктивное предложение, вот только Билл рвался в бой. «Что тут думать? Разнесем, бастардс!» «Что тут думать?» — передразнил Никита. «Это только у вас в буржуазном обществе в армию идут одни дебилы!» Боевой товарищ не понял подковырки. «Почему одни дебилы? У нас еще Дегрис есть и фон Косиган!» Конечно, советский десант играючи мог разнести роботизированную братью на молекулы, но это могло привлечь внимание ИИ. К тому же после марш-броска по коридорам Звезды Смерти бойцы нуждались в небольшом привале. Воспользовавшись передышкой, пока зал полыхал разноцветным пламенем, десантники присели отдохнуть и перекусить. Билл отошел в сторону справить естественные потребности. Под титановой броней у него обнаружились розовые трусы. «Загнивающий капитализм!» — в изумлении вытаращился Алибек. «Ты в армии или кто?» «Дезориентация противника!» — хвастливо ответил солдат. «Вот ты же дезориентировался!» «Степные помидоры!» — пробормотал Туви. «Неудивительно, что уже который век у них идет моральное разложение и загнивание!» Справив в уголке свои дела, комсомольцы покачали головами. «Такая бескультурщина не может потерпеть до конца боя!» Билл шлепнулся задом на пол, прислонился к переборке и достал из нагрудного кармана шоколадный батончик. «Съел и порядок!» Алибек грустно поглядел на него. «А в столовой брюкву дают». Но за неимением брюквы и перловки пришлось перекусить шоколадом из десантного пайка. Машины тем временем растерзали друг друга, и советский десант прошел по освобожденной территории, перешагивая через бесформенные ошметки уничтоженных механизмов и добивая из плазмометов тех, что еще подергивали металлическими конечностями и потрескивали разрядами в развороченных корпусах. Я думаю, что, конечно же, не хотелось бы продавать концовку рассказа, тем более, что наверняка вы его услышите еще у нас в подкастах или прочтете своими глазами. Но одну из сценок хотелось бы еще зачесть. Это такое лирическое отступление. «А в это время на Земле». Покрутив транзистор, хлеборобы расположились на обочине, выкладывая на газету огурцы, лук и разливая из бутылки кефир. Военно-космические силы СССР готовятся к атаке, чувствуя за своей спиной поддержку всего трудового народа, неслось над полями. Политическая ситуация, спровоцированная безответственностью империалистических кругов, привела в негодование ООН и вызвала оживленное обсуждение на просторах советской страны. «Ты агроному-то налей, сейчас подойдет». Крышечку из зеленой фольги комбайнер аккуратно кинул в разъезжающую по обочине гусеничную автомусорку. «Не кипишись, Федя, глаз алмаз. Ты лучше скажи, как думаешь, наши ту скаженную заразу расхреначат или не расхреначат?» «Расхреначит, конечно!» Чуть заикаясь, как обычно, но вполне уверенно заявил комбайнер Федор, запивая трудовой хлеб кефиром и вытирая рот рукавом. «На прошлой неделе в соседнем районе мотоцикл расхреначили, а тот какой-то звезду». А на этом, я думаю, знакомство с фрагментами рассказа Татьяны Кигим «В Америке секса нет» мы завершим.